большая арена для трибун и боев, для подходов за хлеб, для неправых судов, сотрясая устой, промывая мозги, вверх идут бунтари. Их священная правда, пересмотр раздел, для обиженных властью, кто вагон не успел. И конечная точка, завершившая спор, часто грязная плата, да нависший топор. Где мы были и куда мы пришли, что достигли и чего мы нашли? На бесплодных полях, на безверья ветра вырастает бунтующий глаз. Славы ищут герои, их сражения идут, подвиги их знамена и в бессмертие путь. А бунтарь ищет власти, если дело не месть, топоры безопасен, но гремучая смесь. Недовольство судьбою, неустроенный быт, верх возьмут над тобою, и прорвется нарыв, и польется, сметая, будоража умы, полуправда хмельная, призывая в ряды. Где мы были и куда мы пришли, что достигли и чего мы нашли? На бесплодных полях, на безверья ветра вырастает бунтующий глаз.